Квартира Леонидова. Маленькая кошечка обежала квартиру, обнюхала углы, даже на поленницу залезла. Леонидов, раздеваясь, следил за ней. Он лег, укрылся и сразу уснул. Кошечка прыгнула на кровать, легла рядом, обняла его лапкой и запела. Они спали, а за окном с курьерской скоростью проносилась осенняя ночь, спеша к непредсказуемому утру.